Может, в таком случае, не стоило продавать по старым ценам то военное имущество, что осталось на неразграбленных складах, невинно поинтересовался хан. Ле, дежурно улыбнувшись, надавила под столом на ногу супруга, дипломатично напоминая ему, что стоило бы промолчать. «Может и так», — заявил Филипп Псанти, — «но я говорю о другом. Вы хотите, чтобы Лианна стала частью Альянса? Я говорю вам о том, что у нас серьезные экономические проблемы и нет необходимого оборудования, персонала для производства летающей техники. Но есть заводы, способные изготавливать наземную», — напомнила Ле. «Кроме того, мы готовы предоставить вам некоторых своих ученых для восстановления промышленности МЛА, и десяток другой миллиардов для закупки необходимого оборудования», — уточнил Филипп Псанти. «Не единовременно, конечно», — замялась Ле, — «но в течение некоторого времени мы обеспечим». «Авантюра», — махнул рукой Филипп, поднимаясь из-за стола. «Если не вложить в нашу экономику 140 миллиардов кредитов уже сейчас, к концу следующего месяца нас ожидает банкротство и стагнация производства. Кроме того, вы явно хотите подмять мою компанию под правительство, а меня это не устраивает. Стать частью тех, кто игнорирует имперские законы, значит стать мишенью, а это уже делает меня целью для противников. Мне что-то не хочется закончить жизнь, будучи убитым каким-нибудь наемником, как моя мать, не говоря уже о том, что ваш альянс уж точно не сможет защитить Лианну от вторжения империи, а антиимперские настроения на планете, как это уже было, будут жесточайшим образом подавлены. Это отнюдь не в наших национальных интересах. На этом наша встреча подошла к концу. Прошу меня извинить, но дела не ждут. Кашин, он посмотрел на своего сына, позаботься о наших гостях. Не произнеся более ни слова, глава корпорации покинул зал для переговоров. Ле же отметила, что данные разведки не точны. Может быть, в прошлом Филипп Псанти и был нытиком, но смерть матери явно добавила ему упрямства и еще больше презрения, недоверия, злости в отношении представителей демократического режима. «Я прошу извинить моего отца за сумбурность и резкость», — произнес Кашан Санти. «В последнее время на него так много свалилось. По нему видно», — хмыкнул хан. «Надеюсь, вы, Кашан, понимаете, что заигрывание с имперцами ни до чего хорошего Лианну и ваш семейный бизнес не доведет», — поинтересовалась Ле, доброжелательно глядя на сидящего перед ней молодого, не старше ее самой, собеседника. Это был стройный темноволосый мужчина худощавого телосложения. Он был дерзким и имел склонность брать на себя больше, с чем мог справиться. Так его охарактеризовала разведка Альянса. Как и его отец, Кашан был инженером по профессии, но до сих пор не проявил себя ни в одном проекте, хоть отчасти достойном внимания. Кашан симпатизировал повстанцам со студенческих лет и был агентом Альянса повстанцев. Еще в школьные годы, которые он провел в Центральных мирах, он водил знакомства с детьми аристократов, не особо-то и преданных империи. На данный момент большинство последних уже репрессировано и уничтожено имперцами. Хотя он считал, что его бабушка не знала о связях внука с восстанием, это было неправдой. Большая часть информации, переданная Альянсу Кашаном, была отредактирована леди Санти. Именно по этой причине Альянс, а затем и Новая Республика прекратили использовать полученные от него данные, они не выдерживали повторной проверки сопоставлением сведений от независимых агентов. Его отец, Филипп Санти, не знал о сыновьих связях с повстанцами. В противном случае нынешняя встреча, которая произошла во многом благодаря Кашану, не состоялась бы вовсе. Все же, как понимала Ле, разведка Альянса решила хоть таким образом задействовать своего агента. Встреча длилась уже несколько дней, и Филипп Псанти всегда находил повод заставить представителей Альянса и дальше ждать переговоров, ссылаясь, через своего референта, на большую занятость. Или с ханом приходилось терпеливо ждать на орбите на борту галактического вестника, ежечасно находясь под угрозой обстрела со стороны нескольких орбитальных оборонительных станций, которые притащил для защиты планеты Филипп Псанти. И все, ради сегодняшней встречи, хотя ее вряд ли можно назвать таковой, результат однозначно строго отрицательный. Но, возможно, есть еще шанс. «Понимаю», — сказал мужчина. «В отличие от отца я вижу, что распродажа наших стратегических запасов – это не решение экономической проблемы, стабилизация ситуации с зарплатным фондом и так далее. Мы ослабляем собственную обороноспособность, и вскоре нам придется за это платить», докладывают, что разведчиков сектора «Союзный Тион» уже не раз замечали на границах нашей системы. Они наблюдают до тех пор, пока вы не станете максимально ослаблены, чтобы нанести свой удар», — произнес Хан. «Я понимаю это, генерал Соло, но корпоративные силы безопасности, сформированные уж не из наемников, а из жителей Лианы, не боеспособны в настоящий момент. Хоть я и всячески контролирую их состояние и подготовку, оставалось лишь надеяться, что у Лианы есть хотя бы наемники-консультанты, которые могут объяснить своим подопечным, где у бластера ствол. Нам удалось избежать продовольственного кризиса, но лишь за счет гуманитарных поставок из Доминиона. В самом деле, оживился Хан, они прислали к вам свои корабли», — Кашин расправил плечи, словно это обстоятельство являлось его личной заслугой. «Пока отец разбирался с делами компании, я связался с вице-адмиралом Пиллионом, попросив его о помощи в защите планеты и обеспечении мирного населения всем необходимым». «Неужто они согласились?» – удивилась Лия. «Да», – как-то замялся Кашан Санти. «В начале прошлого месяца сюда прибыл целый караван грузопассажирских кораблей, доставивший тысячи тонн гуманитарных грузов и в том числе продуктов питания. Значительную его часть мы ввозили на планету, приобретая на Юкио. Но с учетом того, как быстро опустела наша казна, а запасы сокращались, это был единственный выход. Отец попытался было решить проблему за счет закупок продовольствия от реализации продукции, но это процесс небыстрый. А кушать хочется всегда», — вставил свою реплику Хан. «Поэтому поставки от Доминиона помогли нам протянуть почти два месяца», — ответил Кашин. «Отец, правда, потратил деньги на покупку оборонительных платформ и подготовку наших вооруженных сил, так что, вполне возможно, вскоре мы вновь окажемся в затруднительном положении». «Дайте угадаю», — щелкнул пальцами Хан. «Рассказ вашего отца о необходимых миллиардах – это траты на вооружение?» «По большей части», — согласился Кашин, отводя взгляд в сторону. «Но на гуманитарные цели также выделены значительные средства». «Кашин», — Лия подалась вперед, сложив перед собой руки на столешнице. «Вы же понимаете, что Лианна с трех сторон окружена врагами. Скопление Тион – это три проимперских государства. После того, как вас варварским способом лишили вашей бабушки, леди Санти, не сомневайтесь, любой имперский осколок покрупнее попытается вас завоевать. Ваши оборонительные станции уже не так страшны. Вам нужны сильные союзники, и Альянс готов вам их предоставить». «Я это понимаю», — горячо заявил сын Филиппа Санти. «Я верю вашим словам, что за нападением на Лианну стояли не те, кто возглавляют Альянс. Но моего отца очень сложно в чем-то убедить. Он уверен, что имперцы помогут нам, Доминион же помог. И во что это вам обошлось?» — поинтересовался Хан. «Помощь Доминиона в отражении атаки привела к тому, что вы лишились всех своих судостроительных мощностей и заводов. Все они сейчас у Доминиона. Не сомневаюсь, что украденная у вас техническая документация тоже у них. Вы ведь сами разрешили им забрать в качестве компенсации все, что они смогут отнять от нападавших. Не я лично, но две трети ваших производственных возможностей просто исчерпаны», — произнесла Лия. «Корабли вы строить уже не можете, в ближайшее время, по крайней мере. Мла-серии тоже. Я так понимаю, Доминион привез вам продукты, а обратно увез на этих же кораблях ваших специалистов из судостроительных предприятий?» — задал новый вопрос Хан. «Да, но», — Кашин замялся, — «не всех». «Значит, потенциал к восстановлению у вас имеется и...» — «Вы не поняли», — еще тише произнес Санти-младший. «Наши кораблестроители, проектировщики, главные инженеры, все они покинули Лианну. Даже если мы отстроим стапеля и наберем штат, потратим время и деньги на их подготовку, то пройдут в лучшем случае месяцы. Мы не можем себе позволить сейчас тратить деньги, которых у нас нет, в накачивание сферы, с которой больше не можем справиться. Я не говорю уже о том, что мы, даже если соберем воедино все наши разрозненные архивы, навряд ли сможем проводить работы даже с той космической продукцией, что выпускали раньше. Нам об этом не было известно», — Лия и Хан переглянулись. «Отец старается не афишировать наше настоящее положение», — виновато улыбнулся Кашин. «Он прекрасно понимает, что производимая нами техника, то, что осталось, это имперские проекты, и используются они преимущественно в осколках. Даже если они узнают наше истинное положение, то информация не распространится по галактике. Медленно, но, за счет торговли с империей, мы сможем восстановиться. через несколько лет. Учитывая, как много имперцы в последнее время воюют на планетах, то я бы говорил о десятилетиях, покачал головой хан. Вы быстрее разоритесь окончательно, заявила Лия. Я это понимаю, отец ничего даже слышать не хочет, развел руками Кашин. К нам уже прибывал представитель от таинственного заказчика из глубокого ядра, требуя отдать изготовленные для них новые машины. Новые машины. Хан прекратил раскачиваться на ножках стула и тоже подался к столу. О чем идет речь? Достоверно не знаю, так как не осталось никаких записей и уж тем более образцов. Но, похоже, что наши конвейеры по производству ТИ-защитников и прочих мелкосерийных машин были перепрофилированы под унифицированный аппарат, пожал плечами Кашин. Лия чувствовала, что ей не нравятся слова этого разумного. «Как вы это поняли, если не осталось никаких следов?» — спросила она, поймав от мужа взгляд одобрения. Похоже, он хотел задать тот же вопрос. Часть накладных на поставку оборудования, ремонт и наладку наших станков остались на Флемси, пояснил Кашин. Исходя из них, можно предположить, что модернизации подверглась платформа ТИ-перехватчиков. Как я понял, разработка нового проекта велась уже несколько лет, имелись несколько вариантов ее исполнения, но ни один из них, собственно, одобрение заказчика не получил. Машина-то экспериментальная, на основе имеющихся проектов, но и с заимствованиями из идей сепаратистских дроидов-истребителей. Мы изготавливали их в орбитальных сборочных цехах. Дроиды-истребители, нахмурился Хан. Леди Санти разрабатывала дроидов-истребителей серии ТИ. Лия почувствовала, как у нее засосало под ложечкой. Да, подтвердил свои же слова Кашин Санти. Речь не идет, конечно, об искусственном интеллекте в качестве пилота. Обычный мозг дроидов с ограничениями на самообучаемость. Бывшей альдеранской принцессе стало дурно. Она вспомнила доклады республиканских военных, согласно которым на стороне Доминиона воевали машины, слишком идентично реагирующие на поведение пилотов противника. Вспомнила переоснащение регулярного флота Доминиона, увеличившего численность ТИ-перехватчиков в своих авиакрыльях. Вспомнила возраставшие с каждым сражением потери республиканского пилотского корпуса. Эти машины, нашла в себе силы она, чтобы продолжить беседу, вы передали их вместе с заводами? Нет, отрицательно мотнул головой Кашин. Официально они, конечно, были там, но, по факту, оказалось, что бабушка приказала после первой волны нападения, до прибытия вашей Лусанки, переместить все готовые аппараты на стратегические склады. Откуда их и вы купили, собственно? То есть вы утратили технологию производства этих дроидов-истребителей? «И готовые образцы?» – разочарованно спросил Хан. «Да, господин Сидрис забрал те дроиды», – подтвердил Санти-младший, энергично кивая. «А также всех ученых, которые занимались их изготовлением, разработкой и запуском конвейеров. Ну, тех, кто не сбежал в Доминион до этого, конечно же, Сидрис, говоришь?» – прищурился Соло. «Такой высокий, напыщенный, похож на аристократа, ну, вроде бы да», – замялся Кашин. «Я с ним толком не общался, только отец. Видел его только пару раз, когда они вывезли все имущество», – спросила Лия. «Изготовленные те дроиды, я имею в виду». «Так это», – молодой Леонид отвел глаза в сторону. «Пока вы ждали встречи, папа все и устроил. Склады стратегического запаса находятся на противоположной стороне планеты относительно позиции вашего корабля. То есть у нас под носом Леонна, обсуждая наше предложение о помощи, просто взяли и продали новейшее оружие представителю ПАЛ», возмущенно вскочил со своего места генерал Соло. «Хан», предостерегающе произнесла Лия, «не нужно Кашину знать о том, что Палпатин жив. Это как минимум не подтверждено, а как максимум все члены семьи и близкие друзья, соратники понимают, что это наиболее близкая к правде версия того, что происходит в глубоком ядре. Но сказать об этом мальчишке, значит обречь его на сомнения, страх, опасения за свою жизнь». В то время как у Лии в голове возник план. «Ну, как план? Его зерно, зачаток, так кого представляет Сидрис?» — спросил Кашин, переводя взгляд с одного члена четы Соло на другого. «Кстати говоря, отец не продал, а отдал этих дроидов Сидрису. Там их было около 3 или 5 тысяч бортов». У Хана Соло глаза поползли на лоб от услышанного. «Сидрис, представитель кого-то из имперских военачальников, которые засели в глубоком ядре», — быстро произнесла Лия. «Кашин, вы же видите, что империя, как бы она себя ни называла, лишь грабит вашу планету. Доминион запросто мог включить вас в свой состав и оставить производство, специалистов, Все это на Лианне, но они обокрали вас. Сидрисс просто отнял дорогостоящие разработки, плод труда тысяч разумных, оставив вас без малейшего кредита в качестве благодарности. Не говоря уже о том, что даже оставшееся ваше производство настолько важно, что здесь следовало бы оборудовать базу флота и защитить Лианну. Но этого никто не делает. Ну, а Альянс может это сделать, сказал Хан, сообразив, какую игру задумала его супруга. Мы защитим вас и не позволим ни разграбить, ни национализировать ваше имущество. Все ваши наземные производства могут поставлять нам необходимую бронетехнику, продолжал Илья, а производство МЛА. Я переговорю с главой Альянса и сообщу ей, что необходима вам помощь. У нас есть инженеры Инкома, которые помогут вам с разработкой новых машин, а Альянс профинансирует их. И, поверьте мне, закупки техники Альянсом у вас будут столь огромными, что Лианне не придется больше стоять у парлимианского пути с протянутой рукой, надеясь, что ей помогут, а не дадут за трещину. Звучит здорово, загорелся Лианнец. Я сам бы поучаствовал в разработке новых истребителей. Вот только, блеск в его глазах потух, отец не согласится. Он категорически против связи с неимперцами. Но вы же понимаете, что его курс ведет к разрушению всей компании. Взмолилась Лия, все, что строили Сиенера и Санте, будет разграблено, если мы вам не поможем. Я поговорю с отцом, твердо произнес Кашан Санте. Я смогу убедить его поступить правильно. Тем лучше, улыбнулась Лия. Нам все же придется улететь на некоторое время. Есть и другие государственные дела, которые мы не можем игнорировать. Но мы оставим способ прямой связи с нами. Она посмотрела на супруга, кивнув головой в сторону третьего члена их многообещающей встречи. Этот камлинг настроен на нашу личную чистоту, нехотя Хан вынул из кармана своего кителя, который уже несколько раз пытался заменить на удобную жилетку и черные штаны с кровавыми полосами, устройство связи. Как только договоритесь с отцом об очередной встрече с нами, то сообщите. Сделаю это незамедлительно, пообещал Кашан, спрятав заветный цилиндрик в своей куртке. Переборка входной двери в мои апартаменты вернулась на место, а я поднялся из-за стола рабочей станции, шагнув навстречу своей гостье, позади которой двигался закованный в сине-черную броню гвардеец. Баронесса Деаста, поприветствовал я молодую женщину, жестом приглашая ее расположиться на одном из двух диванов. Рад вас видеть в добром здравии на борту моего флагмана. Аристократка, недоверчиво посмотрев на меня, все же сдержала удивление от увиденного и приняла невербальное приглашение. Уж не знаю, кто ей помог, но выглядела она так, словно явилась навстречу в высшем обществе, имея доступ к своему гардеробу. Простое, но в то же время изысканно украшенное драгоценными камнями и подвесками облегающее платье, незамысловатое, но в то же время искусно выполненная прическа, небольшие серьги из белого драгоценного металла, также, как и платье, украшенные бриллиантами, но едва видимые из-под спускающихся на плечи белоснежных волос. Из бриллиантов, в том числе, и состояло колье, украшающее ее бледноватую кожу и переходящее в соединение с декольте. Лишь несколько кроваво-красных камней в украшении разбавляли образ, который больше бы подошел невесте, чем даме из знатного общества, принимающей участие в рабочей встрече. Баронесса, расположившись, дождалась, когда я сяду напротив нее и наполню стаканы фруктовым соком, один из которых протянул ей. Длинные тонкие пальцы с накрашенными алым лаком ногтями царапнули по моей руке. От меня не укрылось, что девушка не сводила взгляда с места касания, явно пытаясь понять, не покрашена ли моя кожа. «Вы все-таки живы», – прошептала она, наклонив голову и сделав небольшой глоток из стакана. «Если б мне давали кредитку за каждый раз, когда я слышу эту фразу, то купил бы себе новый звездный разрушитель», — подтвердил я. Остроумно, баронесса поставила стакан на прозрачный столик и сложила руки поверх платья. «Итак, боюсь, вам придется уточнить контекст вашего вопроса», — признался я, не отводя взгляда от ее темных глаз. «Вы назвали меня баронессой», — произнесла девушка, тряхнув своими платиновыми волосами. «Это значит, что вы думаете, что настоящая баронесса умерла? Или все же ошиблись изначально и никакого клона не было? Хотелось бы узнать ваши мысли. На данный момент меня интересует, где вы нашли на моем корабле драгоценности и столь изысканное платье», – произнес я. «Не могу вспомнить подразделение, в котором подобная форма одежды могла бы считаться допустимой уставом». «Да вы прям в ударе, гранд-адмирал», – натянуто улыбнулась девушка. Шутки сыплются как из рога изобилия. Тренировались? Вынужден вас разочаровать. Мне в самом деле интересно, откуда на боевом корабле нашлось платье. Молодая женщина моргнула несколько раз, после чего потянулась к стакану с соком, применив традиционную для дам в платье с открытым верхом уловку, позволяющую мужчинам наполнить свой мозг фантазиями, а тело – бурлящими гормонами. Жаль ее разочаровывать, но на тех, кто проживает вторую жизнь, подобное не действует. Облизнув пухлые губки, девушка сделала глоток, после чего повторила свой маневр, но уже в обратном порядке. «Сшила», — произнесла она, — «боюсь, в моих апартаментах теперь не хватает занавесок. И, по-видимому, вам также вернули часть багажа, который пираты захватили на вашем корабле», — предположил я происхождение драгоценностей. «Как будто вы этого не знаете», — поморщилась Фина Деаста, разрушая сложившийся образ невозмутимой дамы. «Кстати говоря, спасибо вашим солдатам за то, что спасли мне жизнь и освободили из плена. Даже не знаю, что бы со мной было, если б меня доставили, куда планировали. Вы бы встретились с тем, кто стоит за клонированием вашего оригинала», спокойно произнес я. Баронесса, хоть и сдерживалась, все же не смогла скрыть мелькнувшее на лице раздражение. «Это точно?» – спросила она. «Как и то, что за происходящим в вашем секторе стоит консорциум Занна», добавил я. «Разведчики говорят, что мятежные дома пользуются услугами боевиков Черного Солнца», нахмурила тонкие брови аристократка, «которая, в свою очередь, является прикрытием для настоящего распорядителя происходящего», произнес я. «Уверены, что не хотите ничего рассказать относительно своих криминальных связей. Особенно меня интересует, что именно вы рассказывали Граб Пехоту и Солмону относительно происходящего в имперском пространстве и замыслах имперского правящего совета». Баронесса отвела взгляд в сторону, покусывая нижнюю губу. Впрочем, по движению ее глаз можно было сделать вывод, что она просто любуется голографической коллекцией предметов искусства, которая разгоняла полумрак. «Думаю, дальше скрывать бессмысленно», она вернула взгляд, но в глаза мне не смотрела, гипнотизируя запотевший стакан с напитком. «Когда отец передал мне свое место в имперском правящем совете, то у нас сложились крайне неприятные отношения. Это личное, и касается только нас двоих, как скажете. Меня интересуют лишь ваши рабочие моменты», разрешил я, тем самым демонстрируя, что позволю ей сохранить некоторые тайны в случае откровенности на интересующую меня тему. Из-за разногласий с отцом и отсутствия сильной поддержки моих инициатив с его стороны, из-за желания отца прекратить войну между империей и новой республикой, заключить соглашение о перемирии даже ценой уступок, мне пришлось искать поддержку. В имперском правящем совете одиночки не выживают. Только имея союзников там, я могла продолжать свою деятельность как советник. В противном случае, от меня бы избавились, и пришлось бы вернуться к отцу, с которым у меня имелись существенные разногласия. «И кто же вам ее оказал?» – спросил я. «Ту самую необходимую вам поддержку в совете. Ксандил Каревус. Прекрасно. Еще одно имя, которое мне ничего не говорит. Кто он?» Вопрос, казалось, вызвал удивление у дамочки. «Один из членов имперского правящего совета, который поддержал ваше назначение верховным главнокомандующим империи», произнесла она. «Вот же ж сра. Оплошность, которая может иметь довольно неприятные последствия. И вновь напоминание себе. Контроль. Я так сильно поверил в то, что разорвал нити с прошлым, что даже не подумал о том, что всего один вопрос может дать толчок к расследованию провалов в памяти у гранд-адмирала. Мне известно его положение в имперском правящем совете», спокойно произнес я, стараясь сохранять равнодушие. «Гораздо больше меня интересует информация о том, кто он в иерархии Черного Солнца. А чем, собственно, и был мой предыдущий вопрос. Словарная конструкция, конечно, громоздкая, но, по крайней мере, устанавливает смысловые связи между оговоркой и якобы истинной подоплекой коварного вопроса. Этого мне неизвестно», — покачала головой молодая женщина. «Каревус, пусть и откровенный амбициозный дурак, если и связан с Черным Солнцем, то не говорил об этом прямо. Нет, он дал мне недвусмысленно понять, что в имперском правящем совете я не продержусь долго, если не приму чье-либо покровительство». «Этим покровителем был лорд Квест?» – спросил я. «Да», – ответила она. «Сперва Каревус помогал мне обзавестись хоть какими-то позициями, знакомил с нужными разумными. Затем в поле моего зрения появился Квест. Как я поняла, Кривус проводил со мной время для того, чтобы понять, могу ли я вообще встретиться с Квестом и договориться. Утрачивая влияние отца на имперское пространство, я понимала, что вскоре лишусь своего поста. Сарцев Квест объявил мне, что советники могут и закрыть глаза на то, что мое влияние не подкреплено позициями сектора. Также до меня довели, что часть советников вовсе не желают процветания империи такой, какой ее сделал Палпатин. Как и мой отец, они планировали переговоры с мятежниками. Партия переговоров – это те советники, которые высказались против моего назначения, спросил я. В большинстве своем, заявила Фина, среди тех, кто вас презирает, также генерал Иммадит, например, но он исходил исключительно из позиции вашей расовой неполноценности. Ох, какими знакомыми нотками запахло. Новый порядок, превосходство людей над остальными расами галактики, при котором участь последних – быть рабами. Следовательно, заговор внутри имперского правящего совета был создан ради чисток самого совета, уточнил я. Изначально, да, согласилась баронесса. Предполагалось, что, зачистив совет от нелояльных разумных, пекущихся лишь о себе, мы провозгласим императором протеже Квеста, Корнера Джекса. Он числится среди императорских гвардейцев, но на самом деле чувствителен к силе. И, если они не изменили план, то он намеревается убить Палпатина, чтобы занять его место. Правда, сообщили мне об этом не сразу. Впрочем, если Квест прав и император безумен, не заботится ни о чем, кроме как о своей месте новой республике, то туда ему и дорога, в преисподнюю, из которой он вернулся. Вот оно даже как, выходит. Крайне интересно. Очевидно, что дамочка далеко не все рассказала мне при предыдущей нашей встрече, решив, будто сможет оставить при себе некоторые тайны. Значит, расчет на то, чтобы оставить ее саму вариться в котле гражданской войны, чтобы добиться лояльности и откровения, не рискуя во время допросов попортить или уничтожить клон, оправдался. Но, как я поняла, это лишь начало. Те, кто не проходил проверку на этом уровне, устранялись и к другим тайнам не допускались. А настоящая цель заговорщиков во главе с Сарцевым Квестом – уничтожение Палпатина. Именно так, если девушка и удивилась, то промолчала. Об этом я узнала не так давно. Но, как и остальные заговорщики, ни я, ни кто-то иной не видел Палпатина, только Квест. Он же после образования Доминиона и сказал, что наши цели окончательно изменились. Теперь мы должны не просто с максимальной эффективностью избавиться от нелояльных новому порядку разумных, но и устранить императора, посадить на трон Джекса. А сам Квест и остальные члены совета окажутся в числе приближенных, продолжил я. Так задумывалась, согласилась молодая женщина. А разговоры о назначении меня или Кейна императором, это попытка манипуляций. Я думаю, уже нет смысла подтверждать ваши догадки, вздохнула баронесса. Именно так, использовать для вас и Гранд Моффа обещание коронации в обмен на то, что вы уничтожите врагов империи. Естественно, никто из вас бы до этого момента не дожил. Само собой разумеющееся. Занятный план. Посулить выгоду, для меня и для Кейна возглавить империю было бы неплохим подспорьем для решения своих собственных проблем. Он бы удовлетворил свою тщательно замаскированную тягу к власти. Уверен, если бы ему был протарен проход к трону, Арден всяко бы забыл о том, что боится чрезмерной власти. Митраун Руэда, став императором, запросто мог бы подготовить чуть ли не половину галактики к войне с ее ужань-вонгами. Для этого он и начал кампанию. Но, несмотря на свой гений, так и не смог понять, что это ловушка на Экзота. Выходит, даже если бы он победил в известных мне событиях, то его или Кейна устранили бы для того, чтобы короновать Корнера Джекса. Что ж, дальнейшее мне известно. Создание Доминиона и собственного флота напугало совет. Они принялись искать способы уничтожения, провоцируя вторжениями для ответного удара. Устранили барона Деаста, надеясь подорвать снабжение. Но клон дочери барона почему-то отказалась мириться с убийством отца, поэтому начала свою борьбу за сектор, который попытались отнять, работая с другими домами, которые все как один противостоят войскам баронессы. Остается невыясненным лишь один вопрос. «Как вы связались с Черным Солнцем?» – спросил я. Кривус, прежде чем свести меня с Квестом, сообщил, что у него есть деловой партнер, который может обеспечить мне поддержку некоторых имперских фракций, отколовшихся ранее. А вот это уже очень интересно. «Какие фракции?» – спросил я. Ксандил не назвал их. Лишь потом я узнала, что речь идет про какого-то сбрендившего клона с номером вместо имени, и фракцию бывшего наемного убийцы Палпатина, Энникса Девиана, пояснила баронесса. И это уже крайне интересно. Выходит, некий субъект поддерживал связь между этими фракциями и членов Верховного Правящего Совета Ксанделом Каревусом. Я уничтожил обе фракции, равнодушное признание. Да, знаю, ответила та. И Мовв Делурин, на помощь которого я рассчитывала в ходе борьбы за власть, тоже оказался недоступен. Думаю, его вы тоже устранили. Точно хотите знать ответ? Спросил я. Не особо, призналась баронесса. Мовв Гронн и его пропавший перед атакой на Аренду флот, тоже ваших рук дело. Вы и с Гронном были связаны? Спросил я. Вела переговоры о поддержке, когда познакомилась со связным Каревуса, откровенно сказала Фина. И кто это? Баронесса тяжело выдохнула и негромко выругалась. Я просто, по совету Каревуса, взяла время, чтобы отдохнуть и расслабиться. Оформила небольшой отпуск и встретилась с указанным мне кораблем посреди космоса, поднялась на борт, встретила посланника. Он провел меня к человеку, представившемуся как Юл Ласип, а вот и покойный советник из корпоративного сектора проявил себя. Оказалось, что я на пиратском корабле Соломона. Тогда я видела его в первый раз, и до сих пор считала, что в последний. Асип предложил мне поддержку и свое влияние, а также все ресурсы Черного Солнца, какие только имеются в Имперском Правящем Совете в обмен на ответные услуги. И какие же? Спросил я. Он хотел знать о передвижениях некоторых советников, в том числе и тех, которые входили в группу примирения с Новой Республикой. Хотел знать о рейдах имперского пространства, а также о планах по подчинению других осколков или секторов. Особенно их интересовали проимперски настроенные секторы вблизи корпоратов, а также скопление Тион, Тапани, галактическое ядро. Юл Ласип обещал вам поддержку от других имперских фракций вроде Делурина, Девиана, Ха-1, Гронна. Спросил я. Да, ответила она, но не лично, а через посланника, который первым меня встретил. Как увлекательно. Кто это был? Никогда прежде его не видела, призналась баронесса. Он также и не назвался. Сказал, что будет поддерживать со мной связь. Если мне что-то потребуется, то я могу просто обратиться за помощью к Граппи-Хатту. И вы обращались? Уточнил я. Да, хатты проспонсировали несколько моих проектов. И каких же? Думаете, мой отец сам по себе выиграл тендер на перевозки по всему имперскому пространству? Со смешком поинтересовалась баронесса. Или, может быть, ИСП просто так закрывала глаза на то, что он говорит и какую политику умиротворения проводит. Да и быть советником – это не прибыльное дело, если тебе неоткуда брать деньги. Взятки, подкуп, балы и вечеринки, спонсирование устранения конкурентов и предателей – на все это необходимы средства. Могу предположить, что о целях для ликвидации вы тоже сообщали своим новым партнерам, спросил я. Да, ответила баронесса, и со временем заметила, что некоторые из них, стоило только сказать о том, что об их ликвидации задумывается группа Квиста, через пару-тройку недель меняли свою точку зрения на противоположную. Занятно, изрек я, вынув из-за пояса перчатки и принявшись их не спеша надевать. Вам известно, где можно найти посредника, который вас встречал на корабле перед разговором с Асибом? Без понятия, пожала плечами та. Да и так ли он важен, будем судить после того, как закончим текущую операцию, произнес я. С вами кто-нибудь пытался выйти на связь после того, как вы включились в борьбу за сектор? Посланник Асиба, ответила она, буквально незадолго до нападения и похищения. О чем был разговор? Предупредил меня, что я пожалею о своем выборе. Предложил сложить оружие и поддержать другие дома сектора. Я отказалась. Любопытно. Войска других домов всегда состояли из наемников? Нет, заявила женщина. Но их потешные войска мы разгромили в первые недели. Наемники появились позже. И на фронте возникла патовая ситуация. Вероятно, о перемещении их представителей других домов сектора Деастан вы сообщали кому-либо из своих покровителей? Спросил я. Да, нахмурилась баронесса. Они летали на какую-то конференцию в корпоративный сектор. Вероятно, нанимали там армию через подставные фирмы. Но какое это имеет значение? Прямое, потому что объясняет причину, почему все дома сектора выступают против баронессы. Они, так же, как и она, клоны. Вопрос лишь в том, почему она взбунтовалась после промывки мозгов, а они, нет. Но, боюсь, баронесса ответить на этот вопрос не сможет. Вам знаком разумный по имени Макускайнев. поинтересовался я, неотрывно наблюдая за реакцией женщины. Был бы этот разумный в имперских базах данных, я бы ей иглофото показал. Но, к сожалению, если верить имеющимся у нас записям, никто и никогда не пользовался таким сочетанием имени и фамилии, что означает «затертые следы», причем очень тщательно заметенные. «Впервые слышу», — призналась баронесса, и ее реакция, положение тела, все говорит о том, что прозвучала правда, не истина, но правда. По крайней мере, сама баронесса в нее верит, субъективно от нее получить более нечего. На данный момент, благодарю за содержательную беседу, я закончил паковать ладони в перчатки и посмотрел в глаза клону. Можете вернуться к себе, баронесса, мы закончили. Девушка выгнула бровь дугой. И это все? Спросила она. На данный момент меня больше и не интересует, признался я. А у меня есть парочка вопросов. Дамочка ощутимо разозлилась. Например, такой. Что я делаю на этом корабле, в то время как в моем секторе идет гражданская война? Или, вы не хотите проявить свой полководческий талант и избавить меня от боевиков Черного Солнца? Потому что если нет, то с какого хатта мои заводы должны отправлять в Доминион товары, получать в обмен модернизированную технику, но не армию, которая могла бы запросто решить все проблемы? Даже парочки разрушителей бы хватило для того, чтобы разогнать флот моих недоброжелателей, или у вас появились другие планы насчет сектора Д'Астан, Гранд-Адмирал? Какая настырная, но в одном она права, ситуация такова, что следует в гражданскую войну вмешаться лично. Это более не операция хаттов по захвату сектора, это, на самом деле, операция консорциума Занна по завоеванию богатых и обеспеченных производством секторов. Рассказ баронессы подтвердил мои худшие предположения, империя раскололась не по своей прихоти. Это сделано целенаправленно, чтобы переварить слона по частям. Был ли Ник с Девиан клоном? Мне уже не узнать. Делурин не был, но он и не контролировал осколок, лишь планету, населенную воинственными рептилиями. Грон, клон. Ха-1, также клон, но создан на Камина. Фина, тоже клон. Но если Грон ратовал за отсоединение, то Фина наоборот, за присоединение территории к империи. Где логика? Зачем ее нужно было программировать именно так? Я займусь решением вашей проблемы, баронесса, сразу же, как только лишу консорциум Занна, притворяющийся черным солнцем, возможности производить клонов, произнес я, немалая часть которых, судя по вашему рассказу, появилась на свет при вашем непосредственном участии. Значит, я могу связаться со своими сторонниками с борта Химеры и сказать, что жива, что помощь будет, уточнила дамочка. Сделайте это без моего разрешения, и будете вышвырнуты в вакуум, предупредил я. В вашем окружении шпионов консорциума Занна наверняка больше, чем настоящие друзей. Если б так, то они б меня наверняка уничтожили. И для чего им это делать, если вас планировали, как мне это представляется, либо повторно запрограммировать, либо заменить новым клоном? Поинтересовался я. Да и среди армии, воюющей за интересы баронессы, всегда найдутся те, кто так или иначе откажется повиноваться приказам после того, как она пропадет, а ее окружение изменит свою политику, превратившись в угрозу. Я оборвал себя на полуслове. О, ну надо же, как все просто. Гранд-адмирал, уточнила женщина. С вами все хорошо? Безусловно, подтвердил я. Просто вы так внезапно прервали свою речь, настороженно посмотрела на меня женщина. Я уж заволновалась. Все в порядке, баронесса, произнес я, сдержанно улыбнувшись. Просто я только что понял, почему вас не запрограммировали, как обычного спящего агента консорциума Занна. И почему же? Спросила она. Я посмотрел на корабельный хронометр. У вас есть полчаса, чтобы переодеться в одежду, подходящую для вылазки, сообщил я. Если есть такое желание, то можете сопроводить меня на поверхность мира, на котором вы родились. Мы возвращаемся на Несперон, удивилась клон. Нет, ответил я. Мы летим к планете Смарк, место размещения лаборатории по клонированию консорциума Занна. Глава 24. У каждого есть план на воскресенье, пока его не огреют продой по Гранд-Адмиралу. Дальше каждый сам за себя, братская помощь не рейлит. Желаю приятного прочтения. Как бы странно это ни прозвучало, но надо отдать должное покойному Инниксу Девиану, ублюдок знал толк в хорошей технике. И огромная прорва денег, которую вложили в корабль, который она угнала из императорского дворца, себя полностью оправдала. Пламя с легкостью преодолело орбитальную группировку звездолетов Черного Солнца, хотя правильнее было бы назвать барражирующую над Смарком пятерку линкоров типа Килдабе-2 при поддержке дюжины корветов типа Крестоносец-2 флотом консорциума Зонна, чем они по сути своей и являлись. Можно не сомневаться, что и пузатые звездные галеоны, взлетающие с поверхности и явно готовящиеся к отбытию, тоже принадлежат марионеткам врага Доминиона, и неважно, какие на их корпусах нанесены эмблемы, любимые игрушки покойного Ксизара или же детища Тайберзанна, все они враги. Замаскировав корабль среди деревьев и отключив электронику, чтобы скрыть свое средство передвижения от визуального обнаружения сверху, Мара Джейд, рука Трауна, выдвинулась к намеченной цели. Потребовалось несколько часов, чтобы миновать системы обнаружения и патрули, но своей цели она достигла. Блуждать по горам одной, в окружении врагов, то еще удовольствие, но зато оно позволяет держать себя в форме, что в свою очередь скажется на правильном завершении порученной ей гранд-адмиралом миссии, а надлежащее исполнение задания, то, что ей сейчас нужно, не только для того, чтобы исправить печальную статистику своих успехов и провалов, но и для того, чтобы доказать самой себе, что она в самом деле достойна быть агентом, стоящим выше остальных, выше простых спецагентов разведки Доминиона класса Браво, выше рядовых Джинсарой, выше глубоко законспирированных теневых стражников. Ей просто необходимо быть лучшей в том деле, за которое она бралась по поручению своего ХМ. Ну да, в нынешних реалиях как-то глупо называть Трауна хозяином, повелителем или использовать прочие подобные синонимы, а называть его своим гранд-адмиралом как-то косно. Даже мысль о подобном изречении отдает налетом чванства, к которому Мара всегда относилась негативно. Ладно, глупые мысли в сторону. Сегодня у нее не образ адъютанта дурочки. Сегодня она вообще без масок. Сегодня она просто рука Трауна. И первую часть своей операции она завершила, добралась до базы Черного Солнца, в недрах которой, вероятнее всего, находятся клонирующие цилиндры Спарти. Вопрос, откуда они вообще взялись у преступников, остается открытым, пусть поработают и другие спецслужбы. От себя Мара могла сказать лишь то, о чем уже докладывала Трауну перед получением задания. Она никогда не слышала от Палпатина о базе на Снарке или втором комплекте клонирующих цилиндров Спарти, кроме тех, что видела на Вейланде во время поездок туда с Палпатином. Впрочем, увиденное сквозь монокуляр окончательно развеяло ее сомнения относительно причастности Палпатина к созданию этой базы в том виде, в котором ей владеет сейчас Черное Солнце. «Это уж точно не Вейланд 2.0», – пробормотала рыжеволосая агентесса, пряча в карман на поясе устройство наблюдения. «База Черного Солнца на планете Смарк – это черные кости Императора». Вообще даже близко на сокровищницу Палпатина на планете Вейланд не похоже. Если там гора оставалась горой, и лишь техническое оборудование главного входа выдавало наличие внутри Тантис чего-то, не созданного природой, то вот база на Смарке. Это целый военный комплекс. Постройки даже не думали прятать в толще скалы. Ни о какой естественной маскировке даже речь не шла. Массивная постройка главного входа, выступающие из скалы и возвышающиеся над ней башенноподобные строения явно военного назначения, казармы или военные центры, многочисленные флайеры и грузовые корабли. Тот, кто заведует этим местом, явно не беспокоится о том, что обустроенная и интенсивно используемая вершина самой большой скалы на Смарке привлечет внимание местного населения или наблюдателей с орбиты. Ставка сделана на то, что планета практически неизвестна галактике, местные жители занимаются фермерством, собственного космопорта не имеют. Интересно, у них его не было и до прихода Черного Солнца, или все же он исчез после, находится вдали от оживленных гиперпространственных трасс регионального значения. Все, чем озаботились хозяева этой базы под горой, датчики слежения, расставленные в несколько слоев по периметру территории, окружающей скалу, да, энда, Мара не заметила здесь ни средств противокосмической обороны, не база истребителей планетарного базирования, либо преступники слишком уверены в том, что к ним никто не нагрянет в гости без предупреждения, либо же где-то рядом припрятан целый флот, который готов прибыть по первому зову. Хат, даже оборонительных станций, и тех нет. Впрочем, может быть и так, что они просто замаскированы. В прошлом консорциум Зонна нередко демонстрировал свои познания в вопросах использования маскирующей технологии, украденной у Империи. Вероятнее всего, именно так все и обстоит, Иначе подобное безалаберное отношение к безопасности объекта такого типа является непростительной тактической ошибкой, просчетом, который так или иначе не соответствует образу Тайберзана как гения, который вот так ловко водит за нос всю галактику, включая тех, кто поспособствовал падению его собственного режима в прошлом, империю и новую республику. Если удастся узнать, что именно здесь происходит и какие системы защиты имеет планета, то она подарит Трауну некоторое преимущество. Остались лишь сущие пустяки, пробраться внутрь объекта и разобраться, что к чему, и какими объективными причинами продиктована эвакуация объекта. А что происходит именно она, даже гадать не нужно, грузовые корабли на орбите говорят об этом едва ли не прямо. Мари потребовалось 10 минут для того, чтобы разобраться с тем, как именно она может проникнуть на объект. Да, противник даже не думал маскировать свою базу, не делал лесистых насаждений, чтобы прикрыть шахты, выводящие теплый воздух из горы, или воздухозаборники, благодаря которым находящиеся в толще горной породы разумные не задыхались от удушья. Не было здесь и животных, которых империя в дни своего рассвета селила поблизости от баз и тайных логовищ. Подобные существа реагировали на работу антигравов, репульсоров и прочих двигательных установок, оповещая гарнизон о появлении техники там, где ее не должно быть по определению. Здесь ничего этого нет. Даже окна и мансарды на постройках не сделаны закрытыми от возможного проникновения. А уж часовых и систем наблюдения тут столько, что можно даже на атак пробраться внутрь, и есть большая доля вероятности, что удастся сохранить подобное действо в тайне. Но испытывать судьбу она не собиралась. Действовать надо наверняка. Мара убралась за выступающую часть скалы, за которой пряталась от визуального обнаружения, и на мгновение прикрыла глаза. Сила заструилась вокруг нее, расширяя границы восприятия. Джейд, глубоко выдохнув, распахнула веки, вновь явив миру свои зеленые глаза. Да, ее предположение оказалось верно. Часовой, которого она опасалась, был отвлечен чем-то другим и за вверенным ему сектором не наблюдал. Но и узнать, что поджидало ее внутри комплекса, девушка не имела никакой возможности. Потому что в силе гора и ее содержимое представляли собой сплошную черноту, скрывающую от нее живых существ. Ровно то же самое, что было на Вейланде, когда она проводила там расследование деятельности полковника Селида и Саламири, о возможном наличии которых на базе Черного Солнца Траун ее предупреждал. Что ж, это здорово ее ограничивает в арсенале средств, которые она может применить, но дело есть дело. Даже без помощи силы она все еще рука Трауна. Если во всем полагаться исключительно на силу, как это делали многие джедаи, то децикритка ей цена, а может и того меньше. Некоторое время потребовалось на то, чтобы пробраться в зону действия Исаламири, попетлять по расселинам, немного вернуться назад, выпав из зоны действия хаттовых ящериц, и добраться к интересующему ее горному склону, под которым уютно устроился пост наблюдения. Если на ее пути и были какие-нибудь детекторы, то сейчас они явно не работали, иначе у Мары уже были бы проблемы. Так или иначе, но она без каких-то приключений добралась до козырька, прикрывающего пост наблюдения во время осадков, а также от полуденного зноя. Осветила усмарка что надо, девушка уже чувствовала, что взмокла в своем комбинезоне. Сильные потоки воздуха непременно растрепали бы руке Трауна буйную копну рыжих волос, если б она предварительно не сплела их в косу и не упрятала под головной убор. Обычный походный шлем, вроде тех, какие так любили отряды повстанцев на Эндоре. Вот только стоило рассмотреть пространство окон поближе, как она сразу же отмела в сторону думы о глупости тех, кто продумывал систему безопасности и наблюдения на этом объекте. Маре хватило всего одного взгляда с помощью оптического щупа, необходимого, чтобы изучать защитную сетку, перекрывающую открытые оконные проемы. Издали она не видела этого, слишком тонкие прутья, которые на самом деле оказались ничем иным, как молекулярными струнами. Такие частенько любили использовать некоторые наемники для обезглавливания своих жертв, одного надавливания хватало для того, чтобы нанести глубокое ранение. И единственный шанс на то, чтобы проникнуть внутрь, это спуститься по тросу и пролезть в проем, где тебя либо разрежет на кусочки, либо же от боли из-за ранений по всей передней поверхности тела ты отпрянешь с узкого карниза и рухнешь в пропасть, оглашая местные горы своими предсмертными криками. Насколько хватало глаз, волокна струн уходили глубоко в стены и откосы оконных проемов. Впечатляющие препятствия, но не для светового меча. Девушка вновь прислушалась к силе. Охранник внутри наблюдательного пункта всего один, и его явно интересует нечто другое, чем выполнение своих обязанностей. Похоже, что он по-прежнему увлечен игрой на персональной деке, как она успела разглядеть с помощью оптического щупа. Ну что же, нужно лишь, чтобы он подошел к окну. Мара нащупала небольшой камешек рядом с собой и бросила его точно на карниз, привлекая внимание часового. Боевик Черного Солнца не отреагировал на первый шум, но после второго камешка соизволил подняться и подойти прямиком к тому проему, над которым расположилась Мара. Перехватив световой меч, она просунула его вниз, быстрым нажатием клавиши активации силой контролируя, чтобы фиолетовый клинок пропорол голову противника, испарив при этом часть струн, которые обвисли в проеме бесполезными кусочками металла. Послышалось падение тела на пол балкончика. Мара на время застыла, ожидая сигнала тревоги. Но ничего не произошло. Значит, натяжение струн не запитано на сигнализацию. Но лучше будет еще подождать. Мало ли чего. За полчаса никто так и не явился на пост. Значит, и охранной системы здесь никакой нет. Убедившись в безопасности своего маневра, Мара пробралась внутрь. Еще минута ей потребовалась на то, чтобы проверить с помощью силы, что ее маневр остался незамеченным никем снаружи. После этого она выбросила останки Викуя с прорезанным черепом и дюрасталевым шлемом за бортик балкона. Снова ничего, ни малейшего всплеска интереса. Что ж, похоже на то, что эвакуация объекта для местного руководства стоит на более приоритетном месте, чем сохранение бдительности. Девушка посмотрела на темный проем коридора, ведущий вглубь скалы, после чего шагнула в зону действия Исаламири, сменив в своих руках световой меч на небольшой бластер, модернизированный специалистами по вооружению Доминиона так, чтобы производить при выстреле минимум звука и вспышки, вроде бластеров для штурм-коммандос. Она начала свой поход внутрь вражеской базы. «Гранд-адмирал, ко мне приблизился капитан Пшель. С грома сообщают, что их дроны-разведчики обнаружили активность автоматизированных станций слежения на участке пути, который мы только что пересекли. Ожидаем», — кивнул я. «Система раннего оповещения. Мне передать командирам наших разрушителей какие-либо дополнительные приказы?» — поинтересовался командир Химеры. «Нет», — отказал я. «Наш отряд руководствуется прежними указаниями. Удостоверьтесь, что командиры часового и связующего уже начали прогрев генераторов гравитационных теней. Я хочу, чтобы они были активированы сразу же, как только мы войдем в систему СМАРК. Будет исполнено, сэр». Шель повернулся, чтобы вернуться к ямам. «Постойте, капитан», — произнес я, продолжая вглядываться в марево гиперпространство. «У меня есть дополнительные указания, сэр», — вопросительно выгнул брови Шель. «Но ведь вы только что сказали, что для наших разрушителей нет приказов». Я повернулся, чтобы смерить взглядом молодого командира звездного разрушителя с ног до головы. «А кто говорил про корабли нашего отряда, капитан?» — поинтересовался я. Прежде Мара гордилась своим умением пространственной ориентации внутри подобного рода объектов, но со временем вынуждена была признать, что тот, кто строил эту базу, явно не имел ничего общего с понятием человечности. Больше всего база Черного Солнца на Смарке походила на огромный город Улиджи-Аназианцев, в котором карта – это нечто из области фантастики. Она брела по пустым коридорам, раз за разом натыкаясь на громадные рукотворные пещеры, и по отметкам на пыльном полу понимала, что содержимое этих помещений боевики уже явно опустошили. Если так прикинуть, то база начинала напоминать огромный склад, внутри которого располагались склады поменьше. Вероятно, она видела помещения, разбитые по родовому делению находящихся в них предметов. В нескольких местах ей удалось наткнуться на нечто, напоминающее настенный план. Руководствуясь им, агент трижды меняла направление, прежде чем выбралась из той части базы, в которой проходы и помещения были просто вырезаны в теле скалы строительным оборудованием. Там никто даже не подумал как-то облагородить интерьер. Но чем ближе она подбиралась к сердцу базы, тем чаще стала наталкиваться на военных Черного Солнца, репульсорные тележки, вывозящие из бесконечных недр базы тысячи и тысячи контейнеров самых разных форм и размеров. Бандиты опустошали свои склады. Теперь она не сомневалась в том, что базу эвакуируют со всем ее содержимым. Возможно, что она даже опоздала, но не настолько, чтобы упасть духом и сдаться. В голове Джейк держала план коммуникации Вейланда и не могла не отметить, что центральная часть горы, Там, где коридоры украшены настенными указателями, а пол залит дюрабетоном, базы на Смарке явно имеют много общего с сокровищницей Палпатина. Что очень странно, учитывая тот факт, что хранилище Палпатина вообще-то тайное, а его архитектор давным-давно умер, и добыть планы сокровищницы было просто неоткуда. Разве что у самого Палпатина спросить. Но, зная не понаслышке характер старого мерзавца, Мара обоснованно сомневалась, что он мог отдать кому-нибудь подобные документы. Вполне возможно, что планы были выкрадены после смерти Палпатина. Стоит только вспомнить, что Тайберзанны и его боевики сумели получить доступ к затмению на верфях Куэта, а также, что, по словам Трауна, Занн захватил императорский дворец в Карпсике, и еще не весть что из большого наследия палпатиновских тайн и личных секретов. Учитывая, что Анаксисец является тем, кто этим сбродом командует, возможно, что где-то он все же нашел эти планы. Впрочем, уже не важно. Главное, что Мара поняла, куда ей следует двигаться. Играя в прятки с патрулями и грузчиками, она потратила несколько часов на то, чтобы найти подходящий воздуховод, и снова, спасибо собственной смекалке, благодаря которой она как следует излазила гору Тантис, а не довольствовалась одними лишь планами. Рыжеволосая женщина, чей тактический костюм уже покрылся пылью, которая ее раздражала, проникая под одежду и в ноздри, решила, что, похоже, ползать по вентиляции на базе в тылу врага у нее входит в привычку. Вспомнить только ее рейд на Ягумалую. БРРР. После этого задания она сама попросит недельку выходных и будет отмокать в джакузи в своей скромной квартирке, купленной на подставное имя на торговой планете Китарис в секторе Эпловис, где ее, собственно, и застал вызов Трауна несколько дней назад. Жилье не то чтобы шикарное по сравнению с императорским дворцом на Карусанте, где она провела всю свою жизнь, но, по крайней мере, апартаменты на Китарисе она купила за свои сбережения. Ну, почти за свои. Просто Траун вернул ей те миллионы, которые составляли стоимость товаров на Миркре. Те самые, которые она отдала гранд-адмиралу в качестве своего взноса при поступлении на службу. Рука не сомневалась в том, что гранд-адмирал рано или поздно узнает о ее лёжке, но к тому времени она планировала обзавестись еще парочкой квартирок, куда могла бы в случае необходимости спрятаться. Но это все ненужная лирика. Мара держала карту уровня в голове, ориентируясь на нее в своих поползновениях. Мысленно ругаясь и чувствуя себя неуютно без силы, она все же добралась до нужной ей шахты. Скольжение вперед с торможением о боковые панели плечами и ногами, и она бесшумно добралась до большой вентиляционной решетки, ведущей, судя по запаху сырости, в большую пещеру. На Вейланде лаборатория клонирования отлично проветривалась, а здесь же все как-то. Ладно, пусть это остается на совести строителей. Конечно, если она у них имеется. Припав к щели в вентиляционном щите, Джейд принялась рассматривать местечко, в которое попала. «Что ж, это точно не гора Тантис», — произнесла она так тихо, что едва сама услышала свои же слова. В отличие от пещеры с оборудованием для клонирования, где цилиндры Спарти торчали вокруг единственной структуры, обеспечивающей автоклавы энергии из реакторного помещения, строители этого укрепления решили пойти по пути децентрализации. Да, это, без сомнения, зал для клонирования. Мара без проблем узнала множество транспористиловых цилиндрических баков, внутри которых располагались хорошо просматриваемые с ее позиции человеческие особи, мужские и женские, полностью созревшие. Она насчитала 10 узких, по сравнению с вейландовским, технологических столпов, вокруг которого располагались вертикальные ряды автоклавов, подсвеченных изнутри. На каждом столпе 6 рядов клонирующих цилиндров, установленных вертикально. И, если она правильно подсчитала, в каждом ряду располагались по 30 инкубаторов для клонов. Итого, на каждом столпе 180 машин по производству человеческих дублей. Если умножить на количество столпов, получается 1800 клонирующих цилиндров. И все эти конструкции между собой были связаны технологическими мостками, окружены пандусами, необходимыми для того, чтобы клоны после извлечения не падали прямиком на теряющийся во мраке пол пещеры. Напрягая зрение, она смогла различить клетки с Йсаламири, которые были закреплены под огражденными пандусами вокруг каждого из рядов клонов. Клетки, явно не доминионского дизайна, да и ящерки, в отличие от тех, что Мара видела на той же Химере, выглядят какими-то замученными, чуть живыми. Ну еще бы, их не гладят гранд-адмиральские руки. Мара достала из другого кармашка на поясе портативную голокамеру с инфракрасным антибликовым визором. Так ее не обнаружат ни визуально, ни с помощью технических средств. Девушка принялась снимать помещение. Благодаря режиму ночной съемки, она безошибочно смогла разглядеть, что пещера, внутри которой располагались клонирующие установки, раза в три превосходила свою товарку в недрах горы Тантис, что, собственно, не отменяло того факта, что здесь явно больше столпов, чем она различила. Насколько хватало дальности визора камеры, она смогла насчитать еще три десятка таких же столпов, и все как один, увешаны клонирующими цилиндрами Спарти, но подсвечены, а следовательно, работают только эти 10. Причина, придумать можно любую, от недостатка энергии или питательной среды на объекте до отсутствия в них клонов по причине эвакуации всего объекта его руководством. Гадать бессмысленно. Лаборатория по клонированию на базе Черного Солнца на планете Смарк. Что ж, как минимум первую часть своего задания она выполнила. Лаборатории для клонирования на Смарке в самом деле есть. Неважно, в каком они состоянии все, даже тех, что явно работают, будет достаточно для того, чтобы усилить таковые мощности у Доминиона. На данный момент в распоряжении Град-Адмирала Трауна находится 20 тысяч клонирующих установок Спарти. Каждые 15 суток они приносят 20 тысяч клонов. За месяц, два полных цикла клонирования обеспечивают полным экипажем немодифицированный звездный разрушитель типа Имперский, а также, несколько кораблей классом ниже, не требующих большого количества членов экипажа. За три месяца имеющиеся установки Доминиона в состоянии создать 140 тысяч клонов. Это почти 4 экипажа звездных разрушителей. Даже если добавить к этому числу всего 1800 клонирующих цилиндров, не ставя вопроса работоспособности остальных установок, обнаруженных Марой, то получается, что за те же 3 месяца можно получить более 12,5 тысяч новых клонов. И это очень даже немало, учитывая кадровый голод. А если прикинуть, что не 10 столпов функциональны, а все 40, то количество новых инкубаторов будет составлять более 7000. 7200, если быть точнее. За 7 полных циклов такое количество новых цилиндров в состоянии выдать более полусотни тысяч дополнительных клонов. То есть, в самом лучшем случае, Доминион сможет ставить под ружье за 3 месяца почти 20 тысяч опытных специалистов. А если такая пещера в комплексе не одна, а если их хотя бы 10, Мара мысленно залепила себе пощечину. Хватит, размечталась тут, сколько бы клонирующих цилиндров тут ни было, Доминиону потребуется каждый.